14. Сестра Аула ненавидела море. Несмотря на то, что по роду службы ей доводилось проводить много времени на борту морских судов, у нее до сих пор занимало много времени, чтобы прикачаться и перестать мучиться морской болезнью. Да и после того, как Аула привыкала к постоянной болтанке, привычка была нестойкой. И стоило морской посудине угодить в серьезную качку, как очередной приступ был гарантирован. По статусу ей полагалась пара сопровождающих, которыми по традиции были самые бесполезные и бесталанные сестры, зато из аристократических семей. Аула держала одну из этих заносчивых дур исключительно потому, что та умела снимать изматывающие приступы. Правда, для этого ей приходилось находиться почти постоянно при начальстве, так как воздействовать на страдающую старшую было необходимо каждые полчаса, а иногда и чаще. Вторая сестра была бесполезна во всем. Она мало того, что была навязана Ауле в силу каких-то кулуарных игр, так еще и была членом знатнейшего семейства, имевшего все шансы на занятие трона на следующих выборах. Даже гонять ее по мелким поручениям приходилось с оглядкой. Нечего и говорить, что обе сестры из почетного сопровождения были темненькими. Как две бесполезные статусные побрякушки на мундире важного чиновника, ценные только своими бриллиантами в отделке. Сама Аула была светлой и когда-то тайно страдала от этого. Но прошедшие годы, важное положение в Ордене и боязливый подхалимаш потомков древних давно вытравили из нее этот комплекс, как она считала. Сестра уже шестой день проводила на борту арендованной Орденом яхты и, пожалуй, сегодня впервые чувствовала себя более-менее адекватно. Это дало возможность отослать раздражающую ее помощницу прочь и позволить себе уютное уединение с бокалом отборного орешка под навесом на баке быстроходного судна. Днем яхта миновала плоский мыс с торчащим на его оконечности древним башнеподобным маяком, пережившим катастрофу. Этот маяк в виде усеченного конуса, возвышавшийся при взгляде с моря почти из воды, всегда успокаивал ее. Почему-то ей казалось, что если бы она поселилась на нем, то обрела бы настоящий покой и умиротворение. Подходил капитан, убедился, что важный пассажир ни в чем не нуждается. Они вежливо поболтали пару минут ни о чем. О погоде, море, волнении и прочем, на что никак повлиять не могли, и тот откланялся. Аула давно знала капитана и несколько раз много лет назад ходила с этим экипажем по щекотливым делам ордена. Сейчас она была рада, что именно эти люди, а не пустоголовые моряки, сопровождали ее. Весь экипаж, как и капитан, были из простых обитателей Мау, таких же, как и сама Аула, и в их присутствии она расслаблялась. Она уважала этих людей за их профессионализм, за многолетнюю службу ордену, за их преданность, во многом обеспечиваемую семьями моряков. Она чувствовала, что сама вышла из той же среды, сама достигла своего положения. Хотя Аула и говорила сама себе, что давно пережила старый комплекс неполноценности, но вынуждена была признать, что та операция, в которой она сейчас участвовала, задевала ее лично. Исчезнувшая много лет назад очень сильная Скелли из древнего семейства Ур неожиданно вернулась при самых скандальных обстоятельствах, изрядно подпортив сложные дипломатические усилия, предпринимаемые орденом. Сама Аула никогда не видела эту Скелли, но прекрасно, как она считала, ее представляла. Мало того, что девочка была из старейшего на Мау рода, так она еще и родилась с мощнейшим даром, и смогла этот дар усмирить и выжить. Ее семья никогда не владела троном, но была, пожалуй, самой авторитетной частью древней консервативной аристократии. В довершение всего, по отзывам, девушка была не глупа, чрезвычайно талантлива в медицине и, что делало ситуацию совершенно невыносимой, очень красива. Ее исчезновение и последующее внезапное возвращение были частью давней мутной истории, к которой Ула отношения не имела, а старшие сестры предпочитали не распространяться. Как и все взбалмошные дочки древних, девчонка связалась с каким-то чужаком. Была информация, что Муном. И растворилась с ним вместе в джунглях Облачного края, оставив собственного мужа, между прочим. Ничего необычного. Знакомая история с закономерным финалом. Настораживала лишь непонятная таинственность ее окружавшая. Старшие отказывались говорить на эту тему, а самой Уле удалось выяснить лишь то, что к истории как-то причастны Маути. Распавшееся ныне движение большей частью среди богатеньких девочек, тех Скелли, которые хотя и были членами ордена, но никогда не принимали обет. Внезапное возвращение пропавшей аристократки наделало шуму, тем более что та приволокла с собой того самого Муна, или кем он там был, заявившегося на летающей штукенции, прямо как древние до катастрофы. Семья Уров, лишившаяся собственной Скелли, находилась к тому времени в отчаянном положении, и появление дочери старый сам воспринял как спасение. Что происходило в имении Уров, никто не знает. Но Мун со своей летающей хреновиной исчез, а Анна, так звали неугомонную девчонку, осталась в семье. Как могла старшая, а она лично ходила в имение в то время, позволить это, Ула не понимала. Но и не терзалась сомнениями. Если ты чего-то не понимаешь, значит, чего-то не знаешь. К тому, что произошло позже, Ула уже имела косвенное отношение. Старшие обратились к ней с распоряжением собрать опытную команду для поимки неуловимого Муна. Ула выполнила задание, но вот люди ее назад уже не вернулись. Самой ей не позволили участвовать в расследовании, но сообщили, что вся команда погибла, и что, по всей видимости, виновата в этом именно эта чернокожая аристократка. Последняя, расставшаяся с недождавшимся ее законным мужем, вновь исчезла, с большой долей вероятности вернувшись к странному Муну. Ула, принявшая обет еще в молодости и никогда не знавшая мужчины, с презрением относилась к подобным вертихвосткам. На месте старого Сама она бы уже отлучила от семьи и выгнала прочь загулявшую девицу, не посмотрев на то, что последняя — могучая Скелли. Слухи о том, что аристократка нисколько не постарела за годы своих блужданий неведомо где и с кем, тот факт, что ей все это сходило с рук, и, наконец, гибель лучших людей Улы зацепили ее. Она начала интересоваться этой особой, и когда старшие предложили ей заняться гулящей сучкой, она с готовностью согласилась. Поводом послужил тот факт, что она вновь объявилась в имении Уров, в очередной раз сломав все планы ордена. Предварительно было принято решение о подготовке провокации, которая бы позволила обвинить непокорную аристократку в нарушении устава. Однако, когда стало известно о том, что она все же нагуляла от Муна ребенка и готовится к родам, то не воспользоваться этим моментом было с точки зрения Улы невозможно. Перед ней была поставлена задача приструнить непредсказуемую женщину. Ее уничтожение или смерть по политическим причинам были невозможны и грозили больше навредить ордену, чем помочь ему. На носу были возможные скорые выборы нового монарха, а семья Уров была не просто важна. Сам был что-то вроде главы партии консерваторов. План созрел сам собой. Взятие заложников — давняя, уже почти забытая традиция. Конечно, чаще всего заложники берутся с ведома того, кто передает своего сына или дочь, что называется, на воспитание. Так предыдущий монарх держал при дворе целый выводок деток различных аристократических семейств, как говорится, в целях получения должного образования. Впрочем, поговаривают, что это и стало главной причиной его такой неожиданной кончины. Но Ула на этот счет не беспокоилась. Орден не трон, его такими фокусами не испугать. Он сам, кого хочешь, испугает. Поэтому участь еще нерожденного ребенка была предрешена. Забрать ребенка открыто было невозможно. Семья, да и сама мать будут отчаянно сопротивляться, что недопустимо. Иное дело — тайно выкрасть новорожденного, да еще попутно и унизив непокорную. Позже, надежно обезопасив ребенка и находясь в благоприятной позиции, уже можно было предъявить дитя матери, диктуя непреклонную волю ордена. Хотя Ула и была избрана главной руководящей силой операции, старшие что-то темнили и не договаривали. Терпеть это, да еще и отвечать за последствия, играя в темную, Ула не собиралась и навела справки. Результатом подковерной дипломатии и подкупа стала информация, которая потрясла ее. Тайной целью всей интриги вовсе не была эта загулявшая папенькина дочка. Старшие ловили совсем другую рыбу — таинственного Муна. При этом они совсем не желали его просто поймать, хотя за ним водилось множество грехов, за которые была положена немедленная смерть. Взять хотя бы его летающий сарай. Они желали установить контроль над ним. И здесь крылась самая большая тайна, так как Уле, несмотря на все усилия, так и не удалось выяснить, зачем. Она набралась терпения. Всему свое время. Убедившись, что операция развивается по плану, ребенок похищен, про мать запущен слух, что это она его убила во время родов, само дитя отправлено в надежное место с кормилицей и охраной, Ула предъявила свои претензии старшим. У нее, правда, сложилось впечатление, что сестры прекрасно знали о ее усилиях. Но, как бы там ни было, кое-что ей все же рассказали и выдали новое задание. Выяснилось, что Мун все это время прятался на востоке. Агентура, доступа к которой у Улы не было, сообщала, что в монастырях вокруг Саутрима циркулирует распоряжение не чинить никаких препятствий лицу, очень похожему по описанию на нашего Муна. Более того, велено относиться к нему с почтением, если он соизволит обратиться к ним, немедленно связаться со старшими сестрами. Никаких пояснений столь странной информации не было, и миссия Улы именно и состояла в поиске объяснения этому. Старшие сестры решили, что будет полезно, пока не уляжется история с ребенком, отправить экипаж, замешанный в операции, а также непосредственного руководителя от греха подальше. И вот теперь она идет в официальном дипломатическом статусе в Саутрим, окруженная надежным экипажем и бесполезными церемониальными дурами. Все-таки юг — это юг. Днем солнце жарило немилосердно, и вот, наконец-то, жара спала, ветер стих, над океаном воцарилось блаженное предвечернее спокойствие. Если бы еще не пологие, совершенно гладкие по причине безветрия океанские валы, периодически мягко и не торопясь, ворочавшие быстрое судно, Ула сочла бы вечер идеальным. До темноты на самом деле было еще несколько часов, но солнце уже не обжигало нестерпимым светом, океан не бросал в глаза слепящие блестки, можно было расслабиться и насладиться заслуженным отдыхом. К тому же мучившая Улу морская болезнь наконец отступила, и покой сестры больше не нарушала суетливая аристократичная дура из эскорта. Далекий берег синел тоненькой полосой, но на востоке уже виднелись сверкающие под солнцем заснеженные шапки великих гор, парившие в предвечернем небе. Капитан сказал, что завтра утром они уже подойдут к ним. Наверху на мостике что-то закричали. Ула поморщилась, лениво не торопясь поднялась из своего уютного кресла, вышла из-под навеса, собираясь продемонстрировать кричавшему свое неудовольствие и заодно размять ноги, когда там опять закричали. Наверху над мостиком, на открытой всем ветрам площадке, сидел наблюдатель. Глаза и уши яхты. С бака была видна лишь вытянутая куда-то в сторону берега рука матроса. Ула повернулась, но далекая полоска оставалась такой же скучной и неинтересной. И тут она увидела. Быстрое пятнышко двигалось в небе над морем и сушей. Иногда оно почти терялось на фоне голубизны, иногда неожиданно серебрилось яркой точкой. Сердце Улы беспокойно сжалось. Только один известный ей человек мог безнаказанно летать здесь. В случайную встречу не верилось ни на мгновение. Тем более, что почти сразу же летающее насекомое блеснуло и зависло, очевидно изменив курс и направляясь навстречу с яхтой. В это мгновение почему-то сестре стало тревожно.